Но вот к чему нельзя уже никогда привыкнуть. Так это к тиранским казенным сапогам. Они как железные. До сего времени я носила обувь мягкую и ловко сшитую. Нога моя была свободна и легка. А теперь... Ах, Боже! Я точно прикована к земле тяжестью моих сапог и огромных бричащих шпор. Охотно бы заказала сшить себе одну пару жиду-сапожнику, но у меня так мало денег, надо бы натерпеть, чего нельзя переменить. С того дня, как я надела казенные сапоги, не могу уже более по-прежнему прогуливаться. И, будучи всякий день смертельно голодна, провожу все свободное время на грядах с заступом, выкапывая оставшийся картофель. Поработав прилежно часа 4 сряду, успеваю нарыть столько, чтобы наполнить им мою фуражку. Тогда несу в торжестве мою добычу к хозяйке, чтобы она сварила ее. Суровая эта женщина всегда с ворчанием вырвет у меня из рук фуражку, нагруженную картофелем, с ворчанием высыплет в горшок, и когда поспеет, то, выложив в деревянную миску, так толкнет ее ко мне по столу, что всегда несколько их раскатится по полу. Что за злая баба? Окажется, ей нечего жалеть картофелю. Он весь уже снят и где-то у них запрятан. Плод же неусыпных трудов моих — ничто иное, как оставшийся очень глубоко в земле или как-нибудь укрывшийся от внимания работавших. Вчера хозяйка разливала молоко. В это время я вошла с моей фуражкой, полной картофеля. Хозяйка испугалась, а я обрадовалась и начала убедительно просить ее дать немного молока к моему картофелю. Страшно было видеть, как лицо ее подернулось злобою и ненавистью. Со всеми проклятиями налила она молока в миску, вырвала у меня из рук фуражку, рассыпала весь мой картофель по полу, но тотчас, однако, ж кинулась подбирать. Это последнее действие, которого я угадывала причину, рассмешило меня. Взводный начальник наш, поручик Башняков, взял меня и Вышемирского к себе на квартиру. Будучи хорошо воспитан, он обращается с нами обоими, как прилично благородному человеку обращаться с равными ему. Мы живем в доме помещика. Нам, то есть офицеру нашему, дали большую комнату, отделяемую сенями от комнат хозяина. Мы с Вышемирским полные владетели этой горницы, потому что поручик наш почти никогда не бывает и не ночует дома. Он проводит все свое время в соседней деревне, у старой помещицы, вдовы. У нее есть прекрасная дочь, и поручик наш, говорит его камердинер, смертельно влюблен в нее. Жена помещика наших квартир, молодая дама редкой красоты, очень недовольна, что постоялец ее не живет на своей квартире. Она всякий раз, как увидит меня или Вышемирского, спрашивает, очень мило картавит: «Что ваш офицер делает у НН? Он там от утра до ночи и от ночи до утра?» От меня она слышит в ответ одно только «не знаю». Но Вышемирский находит забавным уверять ее, что поручик страшится потерять спокойствие сердца и для того убегает опасной квартиры своей. Я привыкла к своим кандалам, то есть к казенным сапогам, и теперь бегаю так же легко и неутомимо, как прежде. Только на ученье тяжелая дубовая пика едва не отламывает мне руку, особливо когда надобно вертеть ею поверх головы. Досадный маневр. Мы идем за границу, в сражение. Я так рада и так печальна. Если меня убьют, что будет с старым отцом моим? Он любил меня. Через несколько часов я оставлю Россию и буду в чужой земле. Пишу к отцу, где я и что я теперь. Пишу, что, падая к стопам его и обнимая колено, умоляю простить мне побег мой, дать благословение и позволить идти путем, необходимым для моего счастья. Слезы мои падали на бумагу, когда я писала, и они будут говорить за меня отцовскому сердцу. Только что я отнесла письмо на почту, велено выводить лошадей. Мы сию минуту выступаем. Мне позволяют ехать, служить и сражаться на моем Алкиде. Мы идем в Пруссию, и, сколько я могу заметить, совсем не торопимся. Наши переходы умеренные. И дневки, как обыкновенно, через 2 дня и через 3. На третьем переходе Вышемирский сказал, что от этой дневки недалеко селение дяди его, у которого живет и воспитывается родная его сестра. «Я попрошусь у ротмистра съездить туда на 1 день. Поедешь ли со мною, Дуров?» «Если отпустят, охотно поеду», — отвечала я. Мы пошли к ротмистру, который, узнав наше желание, тогда же отпустил нас, приказав только Вышемирскому беречь свою лошадь и подтвердив нам обоим, чтобы непременно явились через сутки в эскадрон. Мы отправились. Селение помещика Куната, дяди Вышемирского, отстояло 5 миль от деревни, где должно было дневать нашему эскадрону. И мы, хотя ехали все рысью, приехали, однако же, в глубокую полночь. Тишина ее нарушалась единозвучным стуком по доске, раздававшимся внутри обширного двора господского, обнесенного высоким забором. Это был сторож, ходивший вокруг дома и стучавший чем-то по доске. Ворота не были заперты, и мы беспрепятственно въехали на двор, гладкий, широкий, покрытый зеленою травою. Но только что шаги лошадей наших послышались в тиши ночной, в один миг стая сторожевых собак окружила нас с громким лаем. Я хотела было, несмотря на это, сойти с лошади, но, увидев вновь прибежавшую собаку почти вровень с моим коленом, села опять в седло, решаясь не вставать, хотя бы это было до рассвета, пока кто-нибудь не придет отогнать атакующих нас зверей. Наконец сторож с клепалом в руках явился перед нами. Он тотчас узнал Вышемирского и чрезвычайно обрадовался. Собаки по первому сигналу убрались в свои лари. Явились люди, принесли огня, лошадей наших взяли, отвели в конюшню, а нас просили идти к пану-эконому, потому что господа спали, и все двери кругом заперты. Не знаю, как весть о приезде Вышемирского проникла сквозь запертые двери целого дома, но только сестра его, спавшая близ теткиной спальни, узнала и тотчас пришла к нам. Это было прекраснейшее дитя лет 13. Она важно присела перед своим братом, сказала: «Яксе, Маш, как себя чувствуешь, польский?» И бросилась со слезами обнимать его. Я не могла понять этого контраста. Нам подали ужинать и принесли ковры, подушки, солому и простыни, чтобы сделать нам постели. Панна Вышемирская восстала против этого распоряжения. Она говорила, что постель не нужна, что скоро будет день и что брат ее верно охотно будет сидеть и разговаривать с нею, нежели спать. Эконом смеялся и отдавал ей на выбор: или идти в свою комнату, не мешая нам лечь спать, или остаться и для разговору с братом лечь к нам в середину. Девочка сказала: «Встыдься, пани экономи!» «Стыдитесь, господин эконом!» И ушла, поцеловав прежде брата и поклонясь мне. На другой день позвали нас пить кофе к господину Кунату. Важного вида польский пан сидел с женою и сыновьями в старинной зале, обитой малиновым штофом. Стулья и диваны были обиты той же материей и украшены бахромою, надо думать, в свое время золотую. Но теперь все это потускло и потемнело. Комната имела мрачный вид, совершенно противоположный виду хозяев, ласковому и добродушному. Они обняли своего племянника, вежливо поклонились мне и приглашали взять участие в завтраке. Все это семейство чрезвычайно полюбило меня, спрашивали о летах моих, о месте родины, и когда я сказала им, что живу недалеко от Сибири, то жена Кунаты вскрикнула от удивления и смотрела на меня с новым любопытством, как будто житель Сибири был существо сверхъестественное. Во всей Польше о Сибири имеют какое-то странное понятие. Кунат сыскал на карте город, где живет отец мой, и уверял, смеючись, что я напрасно называю себя сибиряком, что, напротив, я азиатец. Увидя на столе бумагу и карандаши, я просила позволить мне что-нибудь нарисовать. «О, очень охотно!» — отвечали мои хозяева. Не занимаясь уже давно этим приятным искусством, я так рада была случаю изобразить что-нибудь, что сидела за добровольную своей работой более 2 часов. Нарисовав Андромеду у скалы, я была осыпана похвалами от молодых и старых кунатов. Поблагодаря их за снисхождение к посредственности таланта моего, я хотела подарить мой рисунок панне Вышемирской. Но старая Кунатова взяла его из рук у меня, говоря: «Отдайте мне, если он вам не надобен. Я буду говорить всем, что это рисовал коннополец, урожденный сибиряк». Кунат вслушался. «Извини, мой друг, ты ошибаешься. Дуров азиатец. Вот, посмотри сама», — говорил он, таща огромную карту к столу жены своей. На другой день мы простились с кунатами. Они проводили нас в коляске 10 верст. «Срисуйте, Дуров, местоположение нашей деревни», — сказала жена Куната. «Это иногда приведет вам на память людей, полюбивших вас как сына». Я сказала, что и без того никогда их не забуду. Наконец мы расстались. Коляска Кунатов поворотила назад, а мы пустились легким галопом вперед. Вышемирский молчал и был пасмурен. Саквы его были наполнены разною провизией и возвышались 2 холмами по бокам его лошади. Наконец он стал говорить: «Поедем шагом. Дары дядюшкины набьют спину моей лошади. Зачем я приезжал? Им чужие дороже своих. Они только тобою и занимались. А меня как будто не было тут. Что в таких родных?» Самолюбие Вышемирского жестоко страдала от явного предпочтения, оказанного мне его родственниками. Я старалась его успокоить. «Что мне в том, Вышемирский, что дядя и тетка твои так занимались мною? Зато сестра твоя ни разу не взглянула на меня и ни слова не сказала со мною во все то время, которое мы у них пробыли. Не хочешь ли поменяться? Возьми себе внимание дяди и тетки. Отдай мне ласки, слезы и поцелуи сестры твоей». Вышемирский вздохнул, меланхолически усмехнулся и стал рассказывать, что маленькая сестра его жаловалась на слишком строгое содержание и стеснение. Я тотчас вспомнила свою жизнь в отцовском доме, матушкину строгость, жестокую неволю, беспрерывное сидение за работой. Вспомнила, и печаль отуманила лицо мое. Я вздохнула в свою очередь. И мы оба кончили путь наш молча. Сегодня эскадрон наш присоединился к полку. Завтра ротмистр Казимирский должен представить всех нас на смотр генерал-майору Каховскому. И завтра разместят всех по другим эскадронам. Смотр кончился. Казимирский был столько вежлив, что не поставил меня в одну шеренгу с завербованными, но представил особливо Каховскому. Он назначил меня в лейб-эскадрон, которым командует ротмистр Галлер. Наконец, мечты мои осуществились. Я воин, коннополец,